Такой подход получил название гипотетико-дедуктивного метода. Халл опирался в основном на учение Павлова об условных рефлексах, считая, что важнейшую роль при использовании этого понятия следует придать силе навыкам. Для того, чтобы эта сила проявилась, необходимы определенные физиологические потребности. Из всех факторов, решающие влияние на силу навыка, оказывает редукция потребности. Чем чаще она редуцируется, тем больше сила навыка. Величина редукции потребности определяется количеством и качеством подкреплений. Кроме того, сила навыка зависит от интервала между реакцией и ее подкреплением, а также от интервала между условным раздражителем и реакцией. Халл разделил первичные и вторичные подкрепления. Первичным подкреплением является, например, пища для голодного организма или удар электрическим током, вызывающий прыжок у крысы. Потребность соединена с раздражителями, реакции на которые, в свою очередь, играют роль подкрепления, но уже вторичного. Халл полагал, что можно строго научно объяснить поведение организма без обращения к психическим образам, понятиям и другим интеллектуальным компонентам. По его мнению, для развлечения объектов достаточно такого образования, как потребность. Если в одном из коридоров лабиринта животное может найти пищу, а в другом – воду, то характер его движений однозначно определяется потребностью и больше ничем. Халл первым поставил вопрос о возможности моделирования условно-рефлекторной деятельности. Он высказал предположение, что если бы удалось сконструировать из неорганического материала устройство, способное воспроизвести все существенные функции условного рефлекса, то, организовав из таких устройств системы, можно было бы продемонстрировать настоящее научение методом проб и ошибок. Тем самым предвосхищались будущие кибернетические модели саморегуляции поведения. Страница 224. Халл создал большую школу, стимулировавшую разработку применительно к теории поведения физико-математических методов, использование аппарата математической логики и построение моделей, на которых проверялись гипотезы о различных способах приобретения навыков. Новый импульс развитию этого направления дала теория Скиннера, разработавшего концепцию так называемого оперантного бихевиоризма. Берхаус, Фредерик Скиннер, 1904-1990 годы, окончил Гарвардский университет, защитив в 1931 году докторскую диссертацию. В течение последующих 5 лет Скиннер работал в Гарвардской медицинской школе, занимаясь исследованием нервной системы животных. Большое влияние на его научные интересы оказали исследования Уотсона и работы Павлова по формированию и изучению условных рефлексов. После нескольких лет работы в Миннесотском университете и в университете Индианы Скиннер становится профессором Гарвардского университета, где оставался до конца жизни. Он становится членом Национальной академии наук, его работы приобретают всемирную известность. Однако первоначальное стремление стать писателем приводит Скиннера к идее связать две его основные потребности в науке и в искусстве, что реализуется в написанном им в 1949 году романе «Уэлден 2». Здесь он описывал утопическое общество, основанное на разработанных им принципах обучения. Стремясь переработать классический бихевиоризм, Скиннер исходил прежде всего из необходимости систематического подхода к пониманию человеческого поведения. Он считал необходимым исключить из исследования все фикции, которым прибегают психологи для объяснения вещей, причин которых они не знают. К таким фикциям Скиннер относил многие понятия психологии личности, автономии, свободы, творчества. С его точки зрения невозможно говорить о реальной свободе человека, так как он сам никогда не управляет своим поведением, которое детерминировано внешней средой. Одной из центральных идей Скиннера является стремление понять причины поведения и научиться им управлять. Страница 225. В этом отношении он полностью разделял разработанные Торндайком и Уотсоном взгляды на социогенетическую природу психического развития, то есть исходил из того, что развитие есть научение, которое обусловливается внешними стимулами. От Констанции Скиннер переходит к разработке методов целенаправленного обучения и управления поведением, а потому В психологию он вошел в первую очередь как теоретик обучения, разработавший различные программы обучения и коррекции поведения.